Радио «Звезда». Разведчики прошлого. Несостоявшееся интервью. Одни служили ради денег, другие выполняли свой долг. О многом хотелось бы расспросить этих людей. Несостоявшееся интервью. В его основу легли подлинные документы и воспоминания очевидцев. Разведчик Александр Феклисов спас человечество от угрозы ядерной войны. В 1962 году, в самый разгар Карибского кризиса, когда Третья мировая война едва не стала реальностью, отчаянная импровизация советского разведчика спасла мир от ядерной войны, маленькую Кубу от американского вторжения, а два президента, Хрущев и Кеннеди, смогли сохранить лицо. Смеетесь? Мои задачи были гораздо скромнее. Узнать о планах президента Кеннеди из беседы с журналистом Джоном Скалли. Но вы же знали, что Скалли не только политический обозреватель и хороший знакомый Кеннеди. Фактически он был его доверенным лицом. Каждое ваше слово могло стать известно американскому президенту. Поэтому я старался быть предельно осторожным. И это вы называете осторожностью? Это была импровизация. Скалли с первых слов беседы начал обвинять Хрущева в агрессивной политике. Американцам очень не нравилось секретное размещение советских ракет на Кубе, поддержка режима Кастро. И что вы ответили? Ответил, что на территории СССР летают разведывательные самолеты США, что из Турции на Москву нацелены американские ракеты. Весомые аргументы. А Скалли возражал? Скалли заявил, что военные давят на президента, что Кеннеди вот-вот отдаст приказ о вторжении на Кубу. И в ответ разведчик Александр Феклисов сделал судьбоносное заявление. Никем не санкционированное заявление. Сказал, что раз так, мы захватим Западный Берлин, что нашим дивизиям хватит суток, чтобы сломить сопротивление американского, английского и французского гарнизона. Вы удивили журналиста? Удивил? Мягко сказано. О возможности наших действий в Западном Берлине тогда никто не упоминал. Я понял, что сейчас Скалли распрощается и под благовидным предлогом исчезнет. Побежит докладывать Кеннеди, что у русских есть еще козырь в рукаве. А козырь-то был фальшивый. Лишний козырь СССР должен был заставить американских военных задуматься, а Кеннеди и Хрущева прекратить череду взаимных обвинений, начать конструктивные переговоры, искать компромисс. Но если бы все пошло не так... Если бы все пошло не так, последствия были бы самые серьезные. Для всего мира, для меня. Американцы долго совещались? Прошло несколько часов. Потом Скалли позвонил и предложил продолжить беседу. От имени президента журналист заявил, СССР демонтируют и вывозят с Кубы ракеты, а США не вторгаются на Кубу. Прошу передать слова моего президента господину Хрущеву. Душа разведчика ликовала? Да, это было начало мирных переговоров и конец угрозы мировой войны. Это была победа. Победа разведчика Феклисова. Разведчики прошлого. Несостоявшееся интервью.